президент рискнул и выиграл. Несколько человек из высшего эшелона власти говорили мне, что выступали против увольнения Примакова. Не потому, что его любили, боялись народного возмущения. Евгений Максимович был очень популярен, и, как выяснилось позднее, уходу Примакова в отставку предшествовала некая попытка организовать восстание против президента. Глава Компартии России Геннадий Зюганов рассказал независимой газете, что накануне отставки правительства у Примакова было совещание с лидерами фракций, с руководством Государственной Думы. Затем мы остались, я, Рыжков и Харитонов, и еще два часа вели с Примаковым и его заместителями обсуждение ситуации в стране. Мы прямо сказали, что Ельцин и его команда пойдут на отставку Примакова. У Примакова была редкая возможность. Мы ему сказали, что завтра Ельцин отправит его в отставку, и просили рассмотреть сложившуюся ситуацию на совместном заседании Федерального собрания и правительства. К сожалению, правительству не хватило мужества это сделать. Мы пригласили их в Думу, но они не появились. А затем не появились и в Совете Федерации. Если бы тогда они решились, уверен, две палаты и правительство Примакова нашли бы выход. Если бы законодатели правительства обратились ко всем силовым ведомствам с совместным призывом соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации, уверял Зюганов, то ни один солдат, ни один генерал не выступил бы против законного правительства, поддержанного народом. Тогда была реальная возможность рассмотреть поправки к Конституции, перераспределить полномочия и поставить правительство под контроль двух палат. «Почему же?» — спросили Зюганова. «Коммунисты, как они это обещали, не вывели людей на улицы в знак протеста против отставки Примакова?» «Это можно было сделать при одном условии. Если бы Примаков сказал: „Да, я приду в Думу“, если бы он официально обратился к стране. А когда он сказал, что уходит в связи с тем, что этого требует Ельцин, ситуация поменялась кардинально. Мы собрали Совет Федерации, но и там не хватило мужества честно оценить происходящее. Звать людей на улицы, когда сами отставляемые не делают ни шага навстречу Думе, смысла нет». Ельцин опять рискнул и опять выиграл. Абсолютно непопулярный президент избавился от необыкновенно популярного премьер-министра, и ничего в стране не произошло. Ни демонстраций, ни забастовок, ни массового возмущения. Примаков безмолвно ушел, невероятно страдая от унижения. Дума покорно проголосовала за нового премьер-министра Сергея Вадимовича Степашина. Убрав Примакова, Ельцин нанес левым тяжелый удар. Когда еще и импичмент провалился, они просто растерялись. Еще вчера громогласно говорили о полевении России, о том, что вся страна поддерживает коммунистическую оппозицию, и вдруг замолчали. Коммунисты даже не решили сопротивляться назначению Степашина на пост главы правительства, хотя Сергей Вадимович был президентским премьером, полностью преданным ему человеком. Отставка едва ли была для Евгения Максимовича неожиданностью. Примаков помнил незавидную судьбу всех своих предшественников и наверняка понимал, что президент его не очень любит. Хотя обставлен был его уход с должности отвратительно. Люди, которых он по существу спас в критические дни осени 1998 года, не нашли в себе сил сказать положенное в таких случаях спасибо. Отставку Примакова одобрили всего 2% опрошенных. У многих в стране осталось ощущение, что с ним поступили непорядочно. Еще ни один глава правительства не уходил со своего поста в ореоле народной любви. Опросы общественного мнения показывали, что Евгений Максимович – самый популярный и влиятельный человек в стране. И тогда заговорили о том, что он может сменить Ельцина на президентском посту. Сам Примаков относительно выдвижения его кандидатуры на пост президента отвечал так: «Всякое безумство должно иметь пределы. Я исчерпал свое, согласившись на премьерство». До того, как его отправили в отставку, он действительно не собирался баллотироваться. после отставки все изменилось.